что я ничем, кроме самого текста листовок, не занимаюсь, что он не знакомит меня ни с какими данными о людях, связанных с распространением этих листовок, о существовании которых он мне сообщил, и вообще ничего больше не рассказывает мне об этой деятельности. Другими словами, Ландау уже тогда хотел бежать от этой опасной игры со смертью. По версии Михаила Хейфица, существовал провокатор. В логике ему не откажешь. Он рассуждает так. На вопрос следователя, кто взялся за техническое исполнение дела, изготовление листовки и ее распространение, Ландау ответил, что этих людей Кориц ему не называл из соображений конспирации. И тогда следователь оставляет допрашиваемого в покое. Следователь обязан назвать допрашиваемому того человека, у которого они нашли рукопись листовки, и проверить, сказал ли молодой профессор правду, уверяя, что не знал о причастности к делу третьего лица. Такого вопроса задано не было. Это совершенно противоестественно, если только не допустить, что этот третий предложил сочинить и распространить листовку по заданию компетентных органов. Но следователь именно так себя и вел, как он должен был себя вести, по мнению Хейфица. Он предъявил допрашиваемому листовку. В протоколе черным по белому записано: «Предъявляем вам документ. Текст антисоветской листовки за подписью. Московский комитет антифашистской рабочей партии. Вам знаком этот почерк? Чьей рукой написана листовка?» Ответ: «Да, знаком. Это почерк физика Корица, которого я хорошо знаю». Вопрос. Кориц показывает, что контрреволюционная листовка написана им, и утверждает, что вы являетесь одним из авторов этого антисоветского документа. Вы и теперь будете отрицать предъявленные вам обвинения. Прежде чем привести записанный в протоколе ответ Ландау, надо еще раз напомнить, что тексты допросов записывались в переводе на тот канцелярский язык, который был в употреблении. Ответ. Я вижу бессмысленность дальнейшего отрицания своей причастности к составлению предъявленного мне контрреволюционного документа. Пытался я отрицать свою вину, будучи уверенным, что следствию этот документ неизвестен. Предъявленная мне антисоветская листовка действительно была составлена мною и Корицем М.А., участником контрреволюционной организации, к которой принадлежал и я. Эту листовку мы намеревались размножить и распространить в дни первомайских торжеств в Москве среди демонстрантов. Как мог Хейфиц не заметить столь важного диалога и, более того, еще и упрекать следователя, что он не предъявил допрашиваемому этого документа, понять невозможно. Тем более, что дальше происходят невероятные вещи. На том основании, что следователь не предъявил Ландау листовки, Хейфиц строит предположение, что был предатель. В статье Хейфица приведен его разговор с Наташей Кориц. По документам создается впечатление, что дело против вашего отца и Ландау было провокацией НКВД, что идею листовки подбросил провокатор, на что дочь Корица отвечает: о листовке знали три человека — Ландау, отец и тот, третий. Единственный экземпляр листовки, тот, что показывал следователь, находился у него, у Павла Когана. Значит, Кориц отдал ее Когану. Зачем? Мне довелось несколько раз встретиться с Моисеем Абрамовичем Корицем, когда начался сбор материалов для книги о Ландау. Это было в январе 1968 года. Первая встреча состоялась на квартире Ландау. Кориц ошибочно полагал, что Дау арестовали по доносу его соавтора, как ошибался Лев Давидович, что, повторяю, дает основание утверждать, что здесь, по-видимому, имела место провокация НКВД.